Вода. Если вы живете рядом с океаном, большим озером, текучей рекой или тихим прудом, пойдите к ним. Если ничего такого поблизости нет, просто уделите внимание воде в душе, в ванне или воде, которую вы пьете. Можно и просто прибегнуть к воображению. Представьте океан, его прохладу, мощь, его течение и покой его глубин. Глубины океана спокойны, даже если поверхность волнуется. Соединитесь с этими качествами. Если можете, почувствуйте в своем теле энергию воды. Сделайте это качество внутренним. Проникнитесь им кожей, мышцами, костями. Ощутите безмятежность воды, расслабленность, легкость, с которой она омывает скалы, раскрывает и принимает все, что в нее попадет, покоится во всем, что ее вмещает. Мы слишком часто теряем эту безмятежность. Безмятежность пребывания самим собой, непринужденность бытия. Мы встречаемся с человеком, который нас огорчает, или отправляемся на вечеринку или деловую встречу и ощущаем напряженность, неловкость и возбужденность. Элемент «вода» ослабляется. Вспомните такие ситуации, но на этот раз почувствуйте безмятежность воды. Пусть события идут своим чередом, но вы остаетесь внутренне спокойными. И когда вы в следующий раз окажетесь в такой ситуации, когда вы возбуждены, раздражены, недовольны или обеспокоены, соединитесь с водой. Энергия этого элемента присутствует повсюду, даже в самой засушливой пустыне. Хотя, когда вы впервые изучаете эту практику, вам лучше быть поблизости от воды, чтобы получать от нее поддержку. Вода успокаивает. Как и земля, она дает чувство устойчивости. Она дает возможность принимать все. Других людей, события и самого себя. Кроме того, вода устраняет, очищает, отмывает. Она связана с чувствами умиротворенности, безмятежности и тихой радости.